Казаки обещали быть в мире с азовцами, но до тех пор, пока русские послы возвратятся из Константинополя, и требовали от царя жалования, денег, сукон, запасов, что было чем им прокормиться и одеться во время мира с Азовом. Царь должен был согласиться на это условие, обещал и большее, послав на Дон знамя. «И вам бы с тем знаменем, — говорится в царской грамоте, — против наших недругов стоять, на них ходить и, прося у Бога милости, над ними промышлять, сколько милосердный Бог помощи подаст. К нам, великому государю, поначалу и по своему обещанию, службу свою и роденье совершали бы, а наше царское слово «инако» к вам не будет». Донцы, получив государево жалование, вынесли царское знамя, составили около него круг, а под знаменем лежал человек, осужденный на смерть. Когда царский посланник Апухтин спросил, что это за человек, то ему сказали: «Двое пьяных казаков проговорились, что атаманы и казаки за посмех вертятся, а от Ивашки Заруцкого не избыть, быть под его рукою. Одного из этих казаков прежде повесили, а другой приговорен к смерти и лежит теперь под знаменем». При этом многие казаки били челом посланнику, чтобы он для имени царского величества отпросил у них этого молодца от казни, потому что он виноват без хитрости, неумышленьем, сопьяно. Посланник, зная, что так бывало и прежде, и видя, что тут было много казаков с Волги и Яйка, чтобы их государскую милостью обнадежить, начал говорить: «Вы этому казаку ничего не сделали до меня. Я теперь приехал с царским жалованием. У вас у всех теперь радость. А государь милосерд и праведен. Всех нас, виноватых, пожаловал. Ничьих вин не помянул. Так и вы бы теперь этого виноватого для имени царского величества пощадили. А царское величество Бог в сохранении держит, и враги ему никакого зла сделать не могут». Только что посланник выговорил эти слова, казаки завопили: «Дай, Господи, государю-царю здоровья на многие лета. Сами мы знаем, что государь милосерд и праведен, Божий избранник, никто ему зла сделать не может». Осужденного подняли, и атаман Епиха Радилов стал его бронить, тазал его долго. «Пора прийти в познание. Сами знаем, сколько крови пролилось в московском государстве от нашего воровства и смутных слов, что вмещали в простых людей. Мы уже по горло ходим в крови христианской. Теперь Бог дал нам государя милостивого. И вам бы, собакам, перестать от воровства. А не перестанете, то Бог всех вас побьет, где бы вы ни были». Скоро пришла в Москву страшная весть, что Заруцкий ссылается с волжскими и другими соседними казаками, зывая их на обычную войну с государством. Грамоты за грамотой пошли из Москвы на Дон и на Волгу, сперва от царя, потом от духовенства, наконец от бояр и всяких чинов людей, с увещанием не соединяться с Заруцким, но стоять против него. Грамоты по-прежнему льстят казакам, хотят выставить государственные подвиги их и тем сильнее заставить их служить государству. Заруцкий выставляется человеком, который первое злое дело московскому государству завел. Думного дворянина и воеводу Прокофья Липунова, который сперва за неправду Жегемонта короля стоял, Заруцкий, учиня сеем, велел советникам своим убить, что польских и литовских людей обнадежить. Здесь грамоты виновникам смерти Липунова выставляют прямо Заруцкого. Но мы видели, что в грамоте Пожарского к областным жителям с жалобой на Шереметьева виновником смерти Липунова выставлен этот Шереметьев. В приведенных грамотах казакам главным виновником восстания против поляков выставлен Липунов, а в других грамотах о Липунове не говорится ни слова, и вся честь приписывается Трубецкому. Вообще в грамотах того времени не заботились о согласном свидетельстве, а выставляли события, смотря по обстоятельствам. Продолжая перечислять дурные дела Заруцкого, Московские грамоты говорят, что по смерти Липунова он взял к себе поляков, Евстафия Валявского, Доказановского и других, и с ними вместе умышлял разорение московского государства, звал к себе тайно и гетмана Сапегу со всем войском, ссылался с поляками, осажденными в Кремле и Китае, условливался с ними, что зажжет стан подмосковный в то время, как поляки сделают вылазку из города. Но что лазутчиков его схватили и пытали, а панов Валявского и Казановского казнили всею ратью. В грамотах говорится также, что еще в 1612 году Сигизмунд присылал к Заруцкому ротмистра Синявского, убеждая его мутить московское государство до тех пор, пока он, король, заключит мир с турками и заплатит жалование войску, а там он пойдет на Москву, взявши которую даст Заруцкому вотчину Новгород Великий или Псков с пригородами, или Смоленск, и сделает его великим у себя боярином и владетелем. Чтобы грамоты были подействительнее для казаков, царь послал на Волгу деньги, сукна, запасы, вина. И выб, атаманы и казаки, видя к себе нашу царскую милость и презрение, нам, великому государю, служили и примили, и на изменников наших стояли. А мы, великий государь, учнем вас держать в нашем царском милостивом жаловании и в презрение свыше прежних царей российских. Наконец, отправлены были две грамоты и к самому Заруцкому от царя и духовенства. Царь обещал помилование в случае обращения. Духовенство грозило проклятием в случае ослушания царской грамоте. Донские казаки писали к волжским своим собратьям о покое и тишине, но в очень неопределенных выражениях, вероятно, потому что казаки имели о покое и тишине неясное понятие. Великому и славному рыцарскому волжскому, терскому и яицкому войску и всех рек пресловутых господам атаманам и казакам и всему великому войску. Прислал к нам самодержавный государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси свои царские грамоты и жалованное слово, и жалование денежное, и селитру, и сукна, и запас, и к вам на пресловутую реку послал тоже жалование многое денежное, и сукна, и селитру, и запас. И мы к вам, господа, послали его царские грамоты ко всему войску, и в Астрахань, и к Заруцкому, и ко всем чинам Российского царства и Московской области, чтоб Господь Бог гнев свой отвратил и на милосердие приложил, чтоб покой и тишину вы восприяли и в соединении были душами и сердцами своими, и ему, государю, служили и примили, а бездельникам не потакали. Заднее забывайте, на переднее возвращайтесь, ожидайте, государи, будущих благ, а ведаете и сами святого Бога Писания. Тысячи лет, яко день един, а день един, яко тысячи лет. А мы, господа, к вам много писывали прежде о любви. Да от вас к нам ни единой строки нет. Мы и атаманов больших у вас не знаем. А вы, господа наши, на нас не дивитесь, то есть не сердитесь». Но почему же донцы думали, что волжские казаки будут на них дивиться? Любопытна также и надпись на грамоте. «Великие российские державы и московские области оберегателям, волжским, терским и яицким атаманам и молодцам и всему великому войску». Между тем князю Адоевскому с товарищами приходили вести с севера – что шайки казаков тянутся из уездов Белозерского, Пошехонского, через уезды Углицкий, Ярославский и Романовский к юго-востоку, пробираясь к Заруцкому. Ногайский князь Иштерек сначала был в ссоре с Заруцким, но потом помирился, дал сыновей в заложники и поклялся, что весною пойдет со всеми ногаями осаждать Самарскую крепость. А Заруцкий объявил, что весной уже отправится на стругах вверх по Волге против льду с пушками под Самарский город и под Казань. Город Терский объявил себя за Заруцкого, Но в Астрахани добрые люди повиновались ему невольно и с нетерпением ждали государевых полков. Зимою, перед Николиным днем, Заруцкий и Марина выслали в мир какую-то грамоту и велели всяких чинов людям прикладывать к ней руки, а смотреть в нее не дали никому. Духовенство и все люди прикладывали руки поневоле. Марина видела нерасположение граждан и боялась восстания. Памятен ей был страшный звон московских колоколов 17 мая. Она боялась того же и в Астрахани и запретила ранний благовест к заутрене под предлогом, что звон пугает ее маленького сына. Купцы иноземные, бухарцы, гелянцы и другие, ограбленные Заруцким, разбежались. Днем и ночью на пытках и казнях лилась кровь добрых людей. А Заруцкий разъезжал за город с ногайскими татарами, которые в числе 500 или 600 пили и ели у него с утра до вечера. Он прикармливал их, чтобы заставить идти с собою на весну под Самарский город и под Казань. Он говорил: «Знаю я московские наряды. Пока мест люди с Москвы пойдут, я до той поры Самару возьму, да и над Казанью промысл учиню». Как видно, Заруцкий выдавал себя в Астрахани за Дмитрия. По крайней мере, до нас дошла от 1614 года челобитная с обращением к царю Дмитрию Ивановичу, царице Марии Юрьевне и царевичу Ивану Дмитриевичу. Заруцкий надеялся также на шаха, но персидские купцы уверяли астраханцев, что «Аббас Астрахани не возьмет, своих людей не пришлет и казны Заруцкому не даст, потому что не захочет ссориться с московским государством». Что касается доволжских казаков, то ближайшая к Астрахани станица под атаманом Верзигою тянула к вору. Но в верхних казачьих городках казаки были против Заруцкого. Очевидцы рассказывали, что когда пришла туда с Дону уже известная нам грамота, то съехавшиеся казаки, прочтя грамоту, обрадовались. Заруцкого, Марину и сына ее проклинали и ругали, несмотря на то, что Заруцкий, приглашая воевать государство, обещал пожаловать тем, чего у них и на разуме нет. Казаки говорили: «От нашего воровства уже и так много пролилось христианской крови. Много святых обителей и церквей Божьих разорено. Так уже теперь нам больше не воровать, а преклониться государю-царю Михаилу Федоровичу и ко всей земле». Но казаки по своему обычаю хотели сделать службу государю и всей земле как можно для себя выгоднее. Для этого они собирались ехать в Астрахань, взять у вора обманом жалование, да и учинить над ним промысел. Потом собирались идти на море, дожидаться шаховых судов, чтобы их погромить. А если не удастся погромить персидских кораблей, шаховых судов, чтобы их погромить. А если не удастся погромить персидских кораблей, то идти под Астрахань, грабить татарские юрты. Пока змея в норе, так тут над нею и промысел чинить, говорили атаманы. Но молодые казаки говорили иное: «Нам все равно, где бы не добыть себе зипунов, а то почему нам и под Самарский не идти с Заруцким?» 560 таких охотников до зипунов перешли к Заруцкому в Астрахань. Говорят, что Заруцкий, обрадовавшись приходу казаков и ненавидя многих граждан за их нерасположение к себе, хотел в самое светлое воскресенье перерезать всех подозрительных ему людей. В самом ли деле Заруцкий имел такое намерение, или только астраханцы, испуганные приездом казаков, подозревали умысел, решить трудно. Но, как бы то ни было, между астраханцами и казаками произошли ссоры. Заруцкий принужден был запереться в Кремле, а граждане сели на посаде, и в среду на Страстной неделе завязался между ними бой в 1614 году. Между тем пришла весть, что и Терек отложился от Заруцкого. Здесь так же, как и в Астрахани, не все жители усердствовали вору с ворухою и варенком, а были за них больше потому, что жили далеко от Москвы и не получали оттуда никаких вестей. Терский воевода Петр Головин был особенно подозрителен Заруцкому, который послал в Терский город взять воеводу и привести его в Астрахань. Но терские люди не выдали Головина и сказали посланцам астраханским: «Али вы и Петра Головина хотите погубить так же, как погубили князя Ивана Хворостинина? Нам с вами в Совете Воровском не быть и от московских чудотворцев не отстать». В половине Великого Поста приехал на терек Михаил Черный от Заруцкого. Черный пробирался в Кабарду возбуждать горцев на Русь. Но терские люди были уже в разладе с Заруцким и подозревали его в дурных замыслах насчет своего города. Они схватили Черного и привели к воеводе на допрос. Сначала Черный не хотел ничего говорить о замыслах Заруцкого, наконец пытка развязала ему язык. Он объявил, что Заруцкий неистовствует в Астрахани, где большинство жителей не на его стороне. Казнит, сажает воду добрых людей, духовенство, грабит их имения, святотатствует. Взял из Троицкого монастыря кадила серебряные и слил себе из него стремя. Сердится на терский город, хочет быть там на велик день, казнить воеводу Головина и с ним многих людей. Последнее известие заставило воеводу и весь мир принять меры решительные. Они тотчас же целовали крест царю Михаилу и отправили под Астрахань стрелецкого голову Василия Хохлова с 700 человек. Прибыв под Астрахань, Хохлов привел к присяге ногайских татар, в том числе обратился также к царю и известный уже нам Иштерек Бей, написавший князю Адоевскому грамоту, в которой очень наивно представлено положение зависимого татарина в смутах московского государства. «Его милость царь дал нам грамоту, изволил обязаться защищать нас против всех врагов, а мы, его милости царю, обязались служить во всю жизнь нашу веру и правду». Между тем астраханские люди и вся татарская орда начали теснить нас. «Служи, — говорят, — сыну законного царя». Весь христианский народ, собравшись, провозгласил государем сына Дмитрия царя. «Если хочешь быть с нами, так дай подписку, да еще и сына своего дай аманатам».